Глава 11. Просвет. В красноватой темноте Иван слышал голос, вещавший: «Настанет день, когда обернувшиеся станут прозревшими. Аминь, братья! Аминь!» — гудел хор. Ивану казалось, что он слышит голоса сквозь боль, захлестывающую, как кровавая горячая волна. Голова его превратилась в клубок переплетенных нервов. Когда они касались друг друга, пробегал синий разряд, и в голове позади глаз вспыхивал слепящий, режущий свет. «Жена Лота согрешила неверием и обращена была в соляной столб», — продолжал тот же голос. «Нам же Господь дал возможность осознать и раскаяться, узреть мир очами не физическими, кои грешны изначально, а духовными, кои откроются во время указанное. Слышите меня, братья? Зверь близок, грядет время испытаний. Аминь! Аминь!» — вторил хор. «Где я? Что случилось?» — размышлял Иван сквозь приступы набегающей боли. «Все же было хорошо. Было?» Паром доставил их к гермоворотам, отделяющим затопленную часть туннеля от сухой, ведущей к Невскому проспекту. Здесь была своеобразная таможня. На островке из пластиковых бутылок и бочек, плавающим у самой гермы. Настил сделан из дверей от вагонов метро. На них поставлен стул и металлический бочонок в качестве письменного стола. Уныло горела газоразрядная лампа. Свет был уставший, подрагивал, точно вот-вот заснет. Изредка таможенник пихал ногой банку с угрем. Тот вяло шевелился, широко раскрывая пасть, и лампа на несколько мгновений загоралась ярче. На таможеннике была синяя рубашка машиниста. Рукава закатаны, обнажая заросшие курчавым волосом толстые руки. Таможенник окинул прибывших равнодушным взглядом, кивнул: «Туда идите». Документы даже не стал спрашивать. «Нормально», — подумал Иван. Вправо от двери шел запасной ход. Через него путешественникам предстояло идти дальше. «Интересно, как герму будут обходить слепые?» — подумал Иван. Вслед за поводырем он перепрыгнул на таможенный островок. Настил под ногами закачался. Плеск воды. Вот и все. Прощай, Новая Венеция. Рядом встал уберфюрер. Иван повернул голову. Краем глаза заметил, как поводырь о чем-то шепчется с таможенником. «Кузнецов, где ты?» Он повернулся. Блин. Молодой мент лежал без сознания. Раскинув руки на пароме, вокруг него столпились слепые. Один замер с палкой в руке. Видимо, он и ударил Кузнецова. «Миша!» Иван сделал шаг вперед, уже чувствуя, что поступает неправильно. Точка в затылке налилась тяжестью. Нельзя было оставлять за спиной поводыря. Черт, нельзя! Иван начал поворачиваться. Удар. Голова словно раскололась. Уже падая, Иван услышал, как взревел уберфюрер, бросаясь в атаку. «Бесполезно», — подумал Иван. Он падал, словно сквозь прозрачный сироп, беззвучно и красиво. Пум! Настил спружинил, приняв его тело. Еще удар. Боль. Темнота. Бесполезно. Темнота. Иван поднялся и сел. Пол был холодный. Бетонный. Темнота такая, что даже собственных рук не видно. Только пятна скачут перед глазами. но это просто реакция глазных нервов. Он поднялся и протянул руки. Пальцы наткнулись на железные прутья, шершавые, заржавленные. Иван начал ощупывать их, чтобы составить представление о пределах своей свободы. Где он? В каморке под платформой? В каком-то коллекторе? Где? Размеры Ивановой свободы не впечатляли. Пространство метра полтора в длину, метр в ширину. Если попробовать, Иван встал, подпрыгнул, то в прыжке можно дотянуться до верхних прутьев решетки. То, что вокруг клетка, Иван понял как-то сразу. Выхода из нее не было. Пальцы натолкнулись на навесной замок, тяжелый, гладкий, холодный. В отличие от решетки, замок был явно новенький. В углу клетки стояло ведро для испражнений. Заботливый, блин. Итак, и что мы имеем? Удар по голове, провал, потом клетка. Зачем слепым понадобилось это делать? Неизвестно, сколько прошло времени. Без света Иван потерял всякое представление о часах и минутах, о длительности времени. Через некоторое, неизвестное ему Ивану время, он перестал ощущать свое тело. Своеобразное состояние. Ему и раньше доводилось оставаться надолго в темноте, но тогда он мог идти, искать выход, и обычно находил. Сейчас же все, что Ивану было доступно, сидеть в замкнутом пространстве, огражденном железными прутьями, и думать. Если я сойду с ума, то это будет здесь. Или я уже схожу с ума, — сказал Иван вслух. Голос в темноте существовал отдельно от него и звучал откровенно по-дурацки. Тишина. — Кто сходит? — сказали справа. «Молодой человек, выражайтесь, пожалуйста, поконкретнее, и хотя бы представьтесь!» Иван открыл рот, закрыл. «Да ну! Ерунда!» «Да ну!» — сказал Иван. «Не может быть! Бред какой-то!» «Что вы имеете в виду?» — поинтересовался голос. «Мне уже чудится, что со мной говорит профессор Водяник», — ответил Иван честно. «Но этого не может быть!» Молчание. Долгое молчание. Очень-очень долгое молчание. «Иван?» — тот же профессорский голос. «Этого еще не хватало. Профессор, только не надо так шутить. Я-то надеялся, что вы в безопасности. Сидите себе на Василия Островской». Вернее, так оно и есть, а я просто брежу. Но пусть хотя в бреду все будет лучше, чем на самом деле, ладно? Болтать в темноте было легко, приятно. — Так вы на Василия Островской, проф? — спросил Иван для очистки совести. — Нет, — сказал профессорский голос из темноты. — Не хочу вас разочаровывать, но придется. Я сижу в клетке. Как и вы, похоже. Мне очень жаль, Ваня. Как вы-то здесь оказались? Значит, я не схожу с ума, понял Иван. Вот блин. Оказывается, все гораздо хуже.